Картина складывалась малоутешительная. Стоило остановиться поезду на Буранлы-Буранном, как машинист или кочегар, или кондуктор наперебой рассказывали о бесчинствах и погромах коронара, устраиваемых им в пристанционных и приразъездных верблюжьих гуртах. Передали, что на разъезде Малакум-де-Чап коронар забил до издыхания двух атанов и погнал перед собой в степь четырех маток. Хозяевам с трудом удалось отбить их у коронара. Люди из ружей стреляли в воздух. В другом месте коронар согнал с верблюдицы ехавшего верхом хозяина. Хозяин, олух небесный, ждал часа два, думал, что, позабавившись, атан с миром отпустит его верблюдицу, которая, кстати, вовсе не собиралась сама избавляться от этого нахала. Но когда человек стал приближаться к верблюдице, чтобы уехать на ней домой, коронар кинулся на него зверь зверем и погнал его, и затоптал бы, если бы тот не успел спрыгнуть в глубокую промоину и затаиться там, как мышь, ни живой, ни мертвый. Потом он пришел в себя и, выбравшись по оврагу подальше от места встречи с буранным коронаром, поспешил домой счастливый, что жив остался. Поступали по устному телефону Саразекскому и другие подобные вести о свирепых похождениях коронара, но самое тревожное и грозное сообщение прибыло в письменном виде с разъезда Ак-Мойнак. Вон куда подался чертяка. Ак-Мойнак за станцией Кумбель. Оттуда прислал свое послание некий Каспан. Вот что писалось в этой достопримечательной записке. «Салем, уважаемый Едигей-ага! Хотя ты и известный человек в Саразеках, но придется тебе выслушать неприятные вещи. Я-то думал, ты мужик покрепче. Чего ты распустил своего громилу коронара? От тебя такого мы не ожидали. Он тут страх навел на нас великий, покалечил наших атанов, а сам отбил трех лучших маток, к тому же прибыл сюда не один, пригнал какую-то верблюдицу оседланную, видно, согнал по пути хозяина, а не то, зачем этой верблюдице пришлой, быть под седлом. Так вот, отбил он этих маток, угнал их в степь и никого близко не подпускает, ни человека, ни скотину, куда это годится. Один молодой атанча наш уже и сдох, ребра у него оказались переломаны». Я хотел выстрелами в воздух отпугнуть коронара, забрать наших маток. Куда там? Ничего он не боится. Готов загрызть и сживать заживо кого угодно. Только бы не мешали ему заниматься его делом. Он не жрет, не пьет, кроет этих маток подряд. Только земля ходуном ходит. Тошно смотреть, как он это зверски делает. И орет при этом на всю степь, словно конец света наступает. Сил нет слушать. И сдается мне, он мог бы заниматься этим делом 100 лет без продыху. Я такого изверга сроду не видывал. В нашем поселке все встревожены. Женщины и дети боятся далеко уходить от домов. А потому я требую, чтобы ты прибыл незамедлительно и забрал своего коронара. Даю срок. Если через день не появишься и не избавишь нас от этого наваждения, то не серчай, дорогой ага. Ружье у меня крупнокалиберное. Такими пульками медведя валят. Прострелю ему ненавистную башку при свидетелях, и делу конец, и шкуру пришлю попутным товарняком. Не посмотрю, что буранный коронар. А на слово я крепкий человек. Приезжай, пока не поздно. Твой Ак-Мойнакский ини, младший брат, Каспан». Вот такие дела закрутились. Письмецо, хотя и чудаком писанное, но предупреждение в нем вполне серьезное. Посоветовались они с Казангапом и решили, что Едигею придется немедленно отправляться на разъезд Ак-Мойнак. Сказать просто, сделать не так легко. Надо было добраться до Ак-Мойнака, изловить коронара в степи, довернуться назад по таким холодам, и вьюга могла подняться в любой момент. Проще всего было одеться потеплее, сесть на проезжавший товарняк, а оттуда верхом. Но кто знает, как далеко ушел в степь коронар со своим гаремом. Судя по тону письма, ак-мойнакцы могли быть так раздражены, что не дадут верблюда. Придется в чужой стороне пешком гонять по сугробам за коронаром. Утром Едигей двинулся в путь. У Кубалана готовила ему еды на дорогу. Оделся он плотно. Поверх стеганых ватных штанов и телогрейки надел овчинную шубу, на ноги валенки, на голову лисий малахай трилистник, такой, что ни с боков, ни сзади ветер не задувает, вся голова и шея в меху. На руки теплые овчинные рукавицы. А когда оседлывал он верблюдицу, на которой собирался ехать в Ак-Мойнак, прибежали Абуталиповы ребята, оба. Даул принес ему связанный вручную шерстяной шарф. «Дядя Едигей, мама сказала, чтобы у тебя шея не простыла», — сказал он при этом. «Шея? Скажи горло». Едигей принялся от радости тискать ребят, целовать их. Так растрогался, что и слов других не находил. Возликовал в душе, как ребенок. Это был первый знак внимания с ее стороны.